Глава 18. Линаэль. «Все, занятие окончено», – произнес профессор Драк, закончив диктовать домашнее задание по магической безопасности. Пока, впрочем, все, что он говорил, сводилось к тому, чтобы не использовать магию без крайней необходимости и избегать использования ее в незнакомых ситуациях. Сам профессор, грозовой дракон, был мне знаком по команде быстрого реагирования. Я видела его и в тот день, когда Райнер забрал меня в академию, и на поляне, куда меня принесла сила тьмы во время очередного набега гончих. Я не торопилась вставать с места, хотя вещей у меня с собой никаких не было, кроме тетради, которую можно было просто взять в руки. Сидя за одной из задних парт, ожидала, когда аудиторию покинут все остальные, чтобы не встречаться ни с кем взглядами и не слышать разговоры за спиной. Мало мне было того, что сокурсников веселила моя неспособность управлять стихиями, теперь еще и слухи поползли. Одни говорили про то, что я одержима тьмой, другие, что мы с Эрикой новые спасительницы, третьи с ними спорили, считая, что именно мы и разрушим этот мир. Однако никто не успел еще покинуть аудиторию, как вошел дракон, один вид которого заставил всех мгновенно заткнуться и плюхнуться обратно на свои места. «Хорошо, что вы все еще на месте», – произнес сам Саймон Саргон, прожигая присутствующих пылающим взглядом, и обернулся к профессору. «Вы можете быть свободны, у меня всего лишь небольшое объявление для студентов». «Прошу вас», – кивнул профессор и устроился удобнее в своем кресле. Мистер Саймон оперся обеими руками о большой стол в центральной части аудитории и обвел присутствующих таким уничтожающим взглядом, что мне захотелось пригнуться. «Вам всем», – припечатал он, – «всем и каждому, абсолютно каждому, под роспись, выдали вещатели, чтобы в случае опасности или подозрения на опасность вы подали сигнал. Хоть кто-нибудь сообщил о том, что происходило возле темного источника. Расследование показало, что о событии об этом вашем посвящении известно 70% адептов, и ни один не подал сигнал. Ваша безответственность поставила под угрозу несколько жизней. В следующий раз так хорошо не закончится. Поэтому повторяю для особо тупых. Если узнаю, что кто-то из вас в случае опасности не попытался об этом сообщить на тревожный вещатель, я вам этот аппарат лично в задний проход засуну. Все уяснили?» Я так и осталась сидеть с открытым ртом в полном шоке от этого заявления. Это ведь тот самый Саймон Саргон, от которого Эрика готова восторженно пищать. И он обещает... Бррр. Мне аж нехорошо стало от представшего перед глазами образа. Но объяснил доходчиво. Наша группа большей частью состояла из парней, но даже они сейчас выглядели как в воду опущенные. Мистер Саймон еще некоторое время прожигал нас взглядом, после чего молча вышел из аудитории. Все только успели выдохнуть, но он зашел снова. «Если еще хоть раз кто-то рискнет спуститься ниже первого этажа, вылетит из академии. Это вам мое ректорское слово». Он снова вышел. И на этот раз тишина длилась чуть дольше, прежде чем народ все-таки начал собираться и неуверенно вставать со своих мест. Я же откинулась к спинке своего стула и мысленно присвистнула. «Да, вот это ректор, вот это я понимаю», – сказал, как отрезал. «Теперь желающих спуститься к источнику должно быть значительно меньше». Я только вышла из аудитории и огляделась, соображая, где будет проходить следующее занятие. Но тут по коридору пронесся приятный женский голос. «Мисс Линаэль и Эрика Варгас, пройдите, пожалуйста, в лабораторную комнату номер 10 на третьем этаже учебного корпуса». «Повторяю, мисс Линаэль и Эрика Варгас, пройдите, пожалуйста, в лабораторную комнату номер 10 на третьем этаже учебного корпуса». Тут не нужно было быть гадалкой, чтобы догадаться, речь идет о том, что произошло после вечеринки саргонов. А ведь я до сих пор ни разу не видела Эрику. Крепче прижав к себе тетрадь, я поспешила на третий этаж. И после непродолжительных поисков неуверенно вошла в лабораторную под номером 10. По сути, это был просторный зал с окном во всю стену, которое из-за толщины льда было мутным и неровным. Сам зал был пуст, и в нем ощущалось какое-то присутствие магии. А в дальнем его конце за стеклянной стеной расположились столы с какими-то металлическими коробками. «Здравствуйте, мисс...» Обратился ко мне незнакомый дракон с длинными вьющимися волосами, собранными в аккуратный хвост сзади. На кожаной рубашке виднелось огромное количество держателей, в которых были закреплены разнообразные артефакты. И в итоге дракон выглядел так, будто вооружен до зубов. «Линаэль», – кивнула я в ответ. «Линаэль Хант Варгас», – проговорил он, записывая что-то на листке бумаги, прикрепленном к планшету. Сейчас дождемся мисс Эрику и приступим к небольшому тесту. Это не займет много времени». Я неловко переступила с ноги на ногу. А дракон подошел к стене зала и нажал на слабо заметную кнопку. Часть стены с тихим гулом поднялась, открывая нишу с мебелью. Там было все, чтобы превратить эту комнату в полноценную учебную аудиторию. Но дракон вытащил только стол, после чего закрыл нишу обратно, а на стол положил две таблички с закапсулированными стихиями, подобные тем, с которыми мы работали на занятиях по основам магии. Дверь открылась, и в помещение вошли Эрика и женщина с огненно-рыжими волосами, которую я видела ранее рядом с Ноа и Саймоном. Эрика проигнорировала дракона и первым делом подошла ко мне. Не говоря ни слова, взяла за руки, осмотрела с головы до ног и коротко, порывисто обняла. Я обняла ее в ответ. По крайней мере, мы обе целы. «У вас все по плану?» – спросила женщина, оглядевшись. «Блейн с Лукасом подойдут через минуту». «Да, все готово», – ответил дракон, кивком указывая на таблички. «Тебе лучше уйти за пределы зала». «Спасибо, о моей безопасности уже побеспокоился Саймон», – улыбнулась женщина. «Он обвешал меня таким количеством защитных артефактов, что спина отваливается. Мое имя – Селина Варгас Саргон». Последние слова предназначались нам с Эрикой. «Так вы жена мистера Саймона?» Восхищенно ответила моя сестра, а я с новым интересом посмотрела на женщину, которая внешне довольно сильно отличалась от драконицы Академии. «Сейчас я личный секретарь ректора». Улыбка миссис Селины была мягкой и располагающей. «Мне доложили о том, в каких условиях вам приходится проживать. Я позаботилась, чтобы вас переселили уже сегодня вечером. Так что, как только освободитесь, собирайте вещи». «Было бы что собирать», – пожала плечами Эрика, а потом прыснула. «Если только сундук Лины перетащить». Я смутилась и с улыбкой отвела взгляд. Наблюдающие специалисты подошли. Селина указала карандашом в сторону стеклянной стены, за которой действительно уже находились двое мужчин. Один из них показал поднятый вверх большой палец и сел за стол. «Можно приступать». Она чуть отошла в сторону и взяла в руки блокнот, приготовившись писать. Мужчина же подозвал нас с Эрикой к столу. «Вы должны уже знать, что это такое», – произнес он, подождав, когда мы рассмотрим таблички. «Кусочки со стен источников», – кивнула Эрика. «Видите, чем они отличаются от тех, которые вам доводилось видеть по учебе?» «Здесь есть тьма», – произнесла я. «С ней что-то не так». В аудитории камень из темного источника оказался непроглядной бездной, в которой нет ничего, никакого света и того, что могло бы отразить его. Но здесь камень тьмы почему-то мерцал и едва заметно шевелился, словно медленно качающая кровь сердца. «В учебных материалах тьма никогда не является активной», – пояснил дракон, «чтобы никто случайно не вошел с ней в контакт. Но среди лабораторных экспонатов есть и такие – живые. Сейчас мы проверим, есть ли у вас власть над ней, как над стихией». «Вы что, предлагаете нам коснуться тьмы?» – напряженно спросила Эрика. «Нет, вы не сможете взять силу из этого камня. Он не является как таковым источником магии. Он работает как магнит. Вы ведь знаете, как работает магнит?» Мы обе не очень уверенно кивнули. «Только металлы, обладающие определенными характеристиками, будут притягиваться с его помощью. Также и камни источников. Только те, кто обладает частичкой стихии, смогут наладить с ними контакт. «Разве кто-то может обладать тьмой как стихией?» – робко спросила я. «Ведь она убивает младенца еще в утробе матери». «Не знаю», – ответил дракон, глядя на меня совершенно серьезно. «Но пока что другие предположения не выдержали проверки на практике. Поэтому мы продолжаем поиск объяснения тому, что произошло. Вы обе владеете льдом, поэтому сначала создайте воронку над камнем ледяного источника, чтобы вспомнить само ощущение». А потом проделайте то же самое с камнем тьмы. «И что с нами будет, если это вдруг сработает?» «Позвольте мне ответить», – вызвалась миссис Селина, которая в это время стояла позади нас, прислонившись к стене. «Мы этот вопрос обсуждали довольно долго и пришли к решению, что сначала вы пройдете специальное обучение. Если не поможет, то вам придется удалиться от источника на безопасное расстояние. Кроме того, вы получите специально разработанные артефакты, которые будут блокировать для вас тьму, что, конечно, сопряжено с некоторыми неудобствами, но мера, скорее всего, временная. Если подтвердится, что вы действительно можете управлять тьмой, наши специалисты будут искать более элегантное решение». «Значит, врагами народа нас не объявят?» – усмехнулась Эрика. «Хорошо». После этого она подняла ладонь над камнем льда, и между ее рукой и табличкой – Тут же появился небольшой вихрь мерцающих частичек. Потом она встряхнула рукой, позволяя потоку исчезнуть, и поднесла ладонь к темному камню. Но ничего не произошло. «Продолжайте попытку наладить контакт», – попросил ее дракон и обратился ко мне. «Вы уже умеете этим пользоваться?» «Да», – я поспешно подняла ладонь над своей табличкой. Вихрь получилось поднять не сразу, но через минуту мерцающие частички наполнили пространство под моей ладонью, и я сместила ее чуть в сторону. Тьма, конечно, не отзывалась. Время шло, но ничего не происходило. Я даже успела выдохнуть и расслабиться. «Нет, мы не одержимые, мы нормальные. Дело в чем-то другом». И стоило только мне успокоиться, как тьма, заключенная в камне, всколыхнулась, взметнулась к моей ладони и рассеялась черными частичками потока. Я вскрикнула и одернула руку. В этот же момент под ладонью Эрики тоже возник крошечный источник. Я своими глазами видела, как ее сила наполняла камень и окрашивалась красивыми черными частичками, которые блестели, отражая свет. Эрика оказалась более сдержанной. Она не пошевелилась и теперь просто стояла, наблюдая за результатом своей работы. «Интересно», – протянул дракон, склонившись над столом и рассматривая полученный поток. «Первый раз такое вижу». «Пойду доложу», – произнесла миссис Селина и вышла за дверь. А мужчины за стеклом уже бурно что-то обсуждали, тыкая пальцем то в металлические ящики перед собой, то куда-то в нашу сторону. «Мисс Линаэль, повторите, пожалуйста», – вежливо попросил дракон и активировал один из своих артефактов. По его телу пошла едва заметная рябь. «Вы нас боитесь?» – спросила Эрика. «Зачем вам защитный слой?» «Мера предосторожности», – откликнулся дракон. «В этом месте происходят странные вещи последнее время». Я сделала глубокий вдох. Потом с выдохом подняла руку над камнем. И тот откликнулся почти мгновенно, установив со мной прочную связь в виде потока. Сила щекотала кожу, и я старалась не впитать в себя ни единой частички. Несмотря на то, что дракон уверял нас в безопасности процедуры, все это выглядело довольно сомнительной затеей. Что ж, на этом все. Дракон быстро черкал карандашом на листе бумаги какие-то свои наблюдения. На сегодня все, можете быть свободны. Он жестом предложил нам пройти к выходу и первым подошел к двери, чтобы открыть ее перед нами. «И что теперь? На пару мы безбожно опоздали», – проворчала Эрика. «Мне нужно сходить за вещателем», – сказала я. «Мистер Саймон сегодня отчитал всех за то, что никто не сообщил об опасности для адептов, когда… ну, во время той вечеринки». «Профессор приволок твои вещи еще утром, так что вещатель, скорее всего, у нас в комнате». Эрика вздохнула. «Я рада, что ты в порядке. Пойдем, расскажешь мне, что опять у вас случилось». «Только если ты расскажешь мне, с кем так хорошо проводила вчера время прошлой ночью». «Что? Ты знаешь?» Она изумленно посмотрела на меня, и я с улыбкой пожала плечами. «У нашей комнаты нет шумоподавителя». На пару мы действительно безбожно опоздали, и торопиться было уже некуда, поэтому мы спокойно пришли к себе и, сидя в тишине и полумраке, в подробностях рассказывали друг другу о событиях последних дней. «Так Райнер видел вас с Крисом?» – удивилась Эрика, когда я закончила свою историю тем, как Кристиан предложил мне остаться у него на ночь. «Странно, со мной он вел себя так, будто вообще понятия не имел, где ты можешь быть». «Не думаю, что у него было много вариантов», – я покачала головой. «Он наверняка обо всем догадался. Но ведь между вами ничего не было?» «Не было, конечно», – испуганно отшатнулась я. «Хотя какая разница, если у него в самом деле появилась истинная? Эта связь может быть сильнее любой воли». Мы с Эрикой дружно вздохнули. «Ну, по крайней мере, мы остались друг у друга». Я попыталась улыбнуться. «И даже если у меня появится истинный, я тебя не оставлю одну». «Да ну их, истинных этих», – усмехнулась она. «Больно надо. Сами со всем справимся». Я склонилась к ее плечу, и Эрика приобняла меня. С ней было спокойно, будто рядом с мамой, которую я даже не помнила. И сейчас образ в памяти начал оформляться. Темные смеющиеся глаза, широкая улыбка и остренький подбородок. «Я вспомнила», – выпрямилась я. «Что?» «Маму». Эрика успела чуть нахмуриться в ответ, но в этот момент наша дверь вдруг вспыхнула ярким пламенем. «Какого?» Тихо выругалась Эрика и встала с кровати. Я тоже поспешно поднялась на ноги. Огонь, охвативший дверь, гудел и громко щелкал, постепенно охватывая стену внутри комнаты. Эрика вскинула руки, формируя большой шар завихряющейся воды, и швырнула его в дверь. Вода с шипением испарилась, но пламя не стало от этого меньше. «Этого мало», – сказала она. «Давай вместе. Надо вызвать помощь». Я бросилась к своему сундуку, в котором должен был храниться вещатель. «Быстро! У нас мало времени!» – бросила Эрика, пытаясь остановить распространение пламени снежным вихрем. «Здесь даже окна нет. Мы просто задохнемся в дыму». Я вытащила свой вещатель, коснулась экрана с помощью небольшого потока силы и стала поспешно выводить буквы сообщения. И почти дописала до конца, когда аппарат с тихим гулом погас. «Разряжен!» – бросила Эрика. «Оставь! Все равно никто не успеет прийти на помощь до того, как мы задохнемся!» «Что же делать?» – воскликнула я, не на шутку испугавшись. «У нас по отдельности маленький резерв, но мы можем объединить нашу силу». «Как? Иди сюда!» «Приложи руки!» Она подняла руки ладонями ко мне, и я, прикоснувшись к ним своими. «Теперь смотри. Запускаем движение силы по часовой стрелке. Отдаем силу из своей левой руки в чужую правую, по кругу. А потом, когда я скажу, направляем ее в сторону двери мощным потоком воды. Главное – вырваться из замкнутого пространства». Я закашлялась и кивнула, соглашаясь. «Погнали!» Эрика тоже кашлянула, но руки не отвела. И сила заструилась между нами. С каждым мгновением ее движение становилось все быстрее, поток все сильнее и толще, пока, наконец... «Давай!» – крикнула Эрика, и мы резко развернулись к двери, направляя общий поток на огонь сильной струей. «Еще!» – сила во мне забурлила, словно лава, стремящаяся вырваться из недр вулкана. Кожа рук покрылась чешуей, а потом нас обеих охватило яркое голубое сияние. Воздух наполнился силой, а потом... Уши заложило от рыка драконицы, где-то прямо в моей голове.